Здесь изображен день весеннего равноденствия, самый сложный день для Верховного Бога. В этот день Всеотец отдает свои жизненные силы, чтобы природа пробудилась, но сам он будто впадает в апатию. В этот день и боги, и простые смертные должны вознести ему молитвы и преподнести дары. Нужно вызвать улыбку, развлечь Верховного Бога, снова вызвать у него интерес к жизни. И тот из богов, кто справится лучше всех, станет его третьим глазом. Третьим глазом, возвысится над остальными на целый год, пояснил жрец с легкой дежурной улыбкой. Смертные будут строить ему храмы, дарить свою любовь и веру, подпитывая силу божества. Я нахмурилась, не понимая, как это может быть связано со мной, и связано ли вообще. Я мелкая сошка, кому до меня какое дело. Я поспрашивала еще жреца о местных обычаях и культуре, но ничего стоящего внимания он не сказал. Пришлось идти на выход, не узнав практически ничего. Я поплелась в сторону деловых кварталов. Нужно было зайти в местные банки и попробовать взять заем до следующего года. Обращаться к ростовщикам мне Персивальд не советовал, уж больно наглыми они были. Могли и обмануть, увидев, что женщина пришла одна. Обойдя 4 банка, я поняла, что мне нигде не рады. Только узнав, кто я, работники сразу захлопывали передо мной все двери. Кто-то образно, а кто-то и по-настоящему. С одного банка меня грубо вытолкнули, обозвав не самыми приятными словами. Меня захлестнуло отчаянием. Я не знала, как теперь быть. Начало даже казаться, что Мэллори был прав. В обществе меня никогда не примут. Оставался самый последний вариант – обратиться к Арону. Мне не хотелось угрожать ему или шантажировать в открытую, давить. Я не такая, как он. Но если другой возможности не будет, придется идти на крайние меры. Я шла уставшая и измученная своими мыслями. Пыталась что-то придумать, и вдруг услышала знакомый голос. «Уйди, хватит меня преследовать». Я все сказал. Грубо прошипел мужчина, выходя из какого-то дома, напоминающего гостиницу. «Остановись, хотя бы выслушай меня». Громче, чем следовало бы, вскрикнула женщина. Кажется, это была Милли и мой так называемый брат-принц. Бывшая подруга была увлечена своим собеседником и даже не заметила меня, а принц скользнул по мне равнодушным взглядом и пошел вперед. Без маски он меня не видел, но меня скорее удивило, что он не узнал собственную сестру. Милли понеслась за ним, что-то выговаривая. Ситуация показалась мне интересной. Подумав пару секунд, я ускорила шаг и пошла за явно поссорившейся парочкой. Вдруг получится узнать что-то полезное. Пришлось ускорить шаг, потому что Милли болтала на бегу. Она отчаянно жестикулировала и все время пыталась задержать принца. Тот отмахивался от нее, как от назойливой мухи. «Послушай же, иначе я просто не выдержу. Как ты можешь так поступать со мной?» Визг разнесся по всей улице. Кажется, это стало последней каплей. Принц схватил за локоть обезумевшую от отчаяния Милли и затащил ее в какой-то проулок. Они скрылись за огромным зданием. Я, нисколько не стесняясь никого вокруг, понеслась вперед со скоростью близкой к скорости света. Остановилась у проулка, тяжело дыша, и услышала злой, тихий шепот. «Неужели, ты не понимаешь, что между нами ничего не может быть? Я скоро женюсь, Милли. Смирись». «А как же?» – жалобно всхлипнула она. «Принц ей договорить не дал. Я устроил твою судьбу», — резко оборвал ее он. «В смысле он устроил ее судьбу? Вообще-то она сама себе ее вполне сносно устраивает. Отравила настоящую Мари, соблазнила ее мужа Кобеля и удобно расположилась в его богатом шикарном доме. Кажется, это возмутило не только меня. Лжец, ты обещал, что позаботишься о нас. Обещал, что все будет хорошо. А нас? Она ведь беременна. Неужели от моего брата, а не от Арона? Этого следовало ожидать. Я поняла, что скоро саму начну путаться в хитросплетениях отношений моих родственников и друзей. Я и позаботился. Дал тебе 30 тысяч золотых монет. Забыла? Вау. Я едва не присвистнула. Целое состояние. Денег больше нет, захныкала Милли. Вот же транжира. Мне бы столько, я бы нашла им применение, еще бы приумножила. Ты как пиявка. Тебе все мало, слова принца вторили моим мыслям. Я в ближайшие месяцы на мели, так что не жди от меня подачек. Я не виновата. Милли снова захныкала. Я уже не понимала, она правда расстроена или играет роль слабой и беззащитной, надеясь разжалобить прогоняющего ее любовника. «Уходи», — строго сказал принц. «Это наша последняя встреча. Больше не пиши мне и не ищи встреч. Наши пути разошлись». Послышался плач, а затем из проулка вылетела зареванная и шмыгающая носом Милли. Она пронеслась мимо меня, даже не заметив, что я беззастенчиво подслушивала их разговор. Она принялась ловить экипаж, собираясь уехать. Движения ее были нервные и дерганные. Видимо, правда переживала. Я прошла вперед и заглянула в проулок. Принц неспешно шел прочь. Я уже писала отцу и просила об аудиенции. Ответа не было. Просто так во дворец я заявиться не могла. Может, попробовать через принца, раз уж мы пересеклись? Было немного боязно, что он нагрубит мне и отправит подальше. Но за спрос не бьют в нос. Так что я бросилась следом за ним. Ваше высочество. Мой голос разнесся по пустынному узкому проулку, эхом отскакивая от возвышающихся над нами домов. На долю секунды принц замер, но затем его спина напряглась, и он ускорил шаг. Наверное, он тут инкогнито. Это логично. А тут я преследую. Нужно представиться. Меня зовут Мариэлла. Я ваша сестра. Завопила я. Принц резко остановился и повернул голову. Между нами было 20 метров, но я увидела, как он смерил меня изучающим внимательным взглядом. Поспешила вперед и остановилась лишь, подойдя к принцу. Тут же присела в реверансе. «Ваше высочество», – прошептала я, – «простите». Принц был высокий и темноволосый, с правильными чертами лица. Думаю, ему было не больше 25. Сейчас его глаза были спокойного орехового цвета, никакой красноты, как тогда в саду на маскараде. «Мариэлла», – он неожиданно ухмыльнулся, впрочем, довольно дружелюбно. «Это же о тебе писали в газетах, ух, сейчас прогонит». «Обо мне», — вздохнула я тягостно. «Ну ты нас всех повеселила», — начал смеяться принц. «Из всех бастардов отца ты самая забавная». Я не поняла, делал он мне комплименты или насмехался. Впрочем, я уже обросла броней, поэтому лишь спросила. «Из всех, а нас много, много, ты что не знаешь?» Я отрицательно мотнула головой, ожидая ответа. «Ну штук 20 наберется», задумчиво сказал принц. 20. Это же насколько любвеобилен местный король, он всех женщин что ли в койку тащит, и это только бастардов, а ведь еще есть законные дети. Должно быть, ужас отразился на моем лице, потому что принц попытался меня утешить. Но ты самая популярная, тебя знают все. Неудивительно, кисло ответила я, тем более, что во всем, благодаря чему я стала популярной, виновата Милли. Но я не собиралась ничего высказывать принцу про его бывшую любовницу. Это мне бы не помогло, скорее наоборот настроило бы дракона на негативный лад. Да-да, наша семейка та еще заноза в королевской заднице нашего батюшки. Я вот связался с этой, принц махнул рукой в сторону дороги, видимо, имея в виду Милли, а затем продолжил. Но средний меня переплюнул, женился на свинопаске. Ха-ха-ха, свинопаске, мне показалось, что я ослышалась. Долгая история, мы поспорили, и он проиграл. Я тоже заулыбалась против воли. Принц казался весельчаком и балагуром, а совсем не таким уродом и козлом, как тогда в беседке. Хотя я еще помнила его оскорбления, но решила, что он просто молод и слегка разбалован жизнью. «Меня зовут Бертрана, сестричка», — слегка поклонился принц-дракон. «Приятно познакомиться», — улыбнулась в ответ я. «Видимо, Бертрана воспринял меня как нечто необычное и интересное. Ему весело, что такая скандальная леди его сестра, пусть и только по отцу. Я думал, ты уехала куда-нибудь из столицы. Ну знаешь, после того случая», — Бертрана сделал круглые глаза и многозначительно хмыкнул. Я намек про единорогов поняла, но лишь небрежно пожала плечами. «Ао, ты ведь приревновала к этой змее, поэтому так поступила», — всплеснул руками принц, имея в виду Милли. Как мило он называет свою бывшую любовницу и, возможно, мать своего ребенка. Но то, что люди королевской крови особо о детях не переживают, я уже поняла. «Послушай, я решила перевести разговор в нужно мне русло. Я должна срочно увидеть отца. Мне это необходимо. И как можно скорее. Отца, я бы отдал все, чтобы не видеть старого маразматика», — скривился принц в своей обычной манере. «Так что радуйся, что он тебя отлучил от своего королевского величия. Мне очень нужно, ты можешь попросить его об аудиенции?» «Думаю, что могу, но разве тебе не запрещено появляться в обществе?» «Мне очень-очень нужно. Если передашь ему, что я хочу с ним срочно увидеться, я тебе буду должна услугу. Что скажешь?» Я не ожидала, что могу чем-то помочь принцу, и что ему что-то будет от меня нужно, но попытка не пытка. «Услугу, хм», — хитро прищурился Бертрана. «Так уж и быть, передам твое послание отцу. Жди новостей сегодня к вечеру. Пришлю своего слугу, куда присылать-то?» «Правда?» — не поверила я своему счастью. Хотелось сплясать или захлопать в ладоши, но я вязала себя в руки и скорее написала адрес на клочке бумаги, который выудила из своей сумки. Может, это мой шанс как-то оправдаться и получить помощь, правда? А в обмен сходишь со мной на одну из закрытых вечеринок, которые проводят мои друзья. Познакомлю тебя с ними, вот будет умора. Все обзавидуются тому, какая у меня интересная сестра. Радостно улыбнулся дракон. Я буду выглядеть круче, чем братья. Все-таки богатеи очень странные, а принцы, видимо, и подавно. Бертран решил похвастаться сестрой убийцей священных животных. Видимо, решил произвести на всех впечатление. Но я была готова стерпеть. Подумаешь, всего одна вечеринка, где я стану гвоздем программы и объектом не очень приятного внимания. Зато получу желаемое. Попрощавшись с братом, я пошла обратно в чуть более приподнятом настроении. Хоть враги и обложили со всех сторон, а неприятности продолжали сыпаться на мою голову, я была уверена, что со временем все наладится. Может быть, скандальная репутация все-таки сыграет мне на руку в моем будущем бизнесе. Немного подумав, я решила, что и предложение брата о знакомстве с его друзьями отличная возможность. Я смогу наладить связи в высшем обществе. Встретившись с Перси, я узнала, что половину Питты не купили. Кажется, конкуренты поняли, что у нас теперь большие поставки из-за повозки с лошадью, и снизили цены, чтобы брали у них, с негодованием прокряхтел старик. Я приехал, а мне половина заказчиков дали отворот-поворот, мол, купили уже у других и дешевле. Я успокоила Перси, сказав, что мы что-нибудь придумаем. Было неприятно, что нас лишают и тех крох заработка, которыми мы располагали, но пока мысли были заняты совсем другим. Прибыв в Драконье Сердце, мы пообедали всей нашей большой компанией, а затем принялись за работу. Нужно было очистить питту, нарезать ее и сварить, раз уж остались излишки. Обычно из остатков Грейс делала мармелад, который тоже можно было потихоньку продавать или есть самим, а также мариновала питту по особому бабушкиному рецепту. В городе такое блюдо особо не жаловали, зато мы уплетали за обе щеки. Я не стеснялась помогать на кухне или в поле, когда было необходимо. Я не знала, правильно ли поступаю, ведь считалось, что аристократы не должны заниматься подобным. Но у меня в доме были две совсем юные девчушки, уставшая от работы женщина и старик, которому давно пора на законный отдых. Я просто не могла сидеть и попивать чай, когда они пытаются хоть как-то удержать на плаву мои владения. День пролетел незаметно, наполненный делами и приятными заботами. Работа неизменно объединяла нас, и казалось, что мы давно сроднились. Необычная была у нас семейка, но вместе мы чувствовали, что можем горы свернуть. Я рассказала только Перси о том, что нужны еще деньги. Не хотела волновать женскую половину дома, все равно помочь ничем не могли. Поэтому в последнее время все пребывали в хорошем настроении, даже несмотря на нападение бандитов. Казалось, будто жизнь налаживается, а я и не желала нарушать идиллию. Уже вечером я по-крестьянски сидела на ступенях дома, поглаживая по голове задремавшего зубастика, который объелся питты. Он повадился ходить к нам как к себе домой, и отвадить его теперь было не так-то просто, но не слишком-то и хотелось. Я уже привыкла к крохе-ящеру и, кажется, даже Грейс, после того как узнала, что драгоны спасли ее дочь, стала пытаться относиться к ним хотя бы с терпимостью. Так я и встретила посланника принца. Он подъехал на быстрой лошадке и остановился неподалеку, а затем поприветствовал и протянул мне письмо от его высочества. «Я подожду, пока вы напишите ответ», — уведомил меня посланник, с опаской косясь на мирно сопящего зубастика. Я развернула послание, но, увы, ничего хорошего меня не ждало. «Дорогая сестрица, к сожалению, наш батюшка остался крайне недоволен моей просьбой о встрече с тобой», цитирую его слова. «Мариэлла должна быть счастлива, что я использовал все свое влияние, чтобы уберечь ее от тюрьмы или казни, но видеть я ее не желаю. Она разочаровала меня и наш народ. А ты, гад такой, если еще раз придешь ко мне с подобным, прогоню прочь с саными тряпками». Мне не очень-то хотелось бы получить тряпками, тем более с саными. Поэтому я вынужден сказать, что помочь не смогу, но я ведь попытался, милая Мари, так что предлагаю тебе все-таки выполнить свою часть сделки и уважить меня. Через пару недель будет прием у одного моего закадычного приятеля. Буду рад, если ты сопроводишь меня туда в качестве моей дорогой сестры. Вот хитрый стервец. Мы и правда договаривались только о том, что он лишь передаст просьбу. Примерно такого ответа от отца я и ожидала, так что расстроилась лишь самую малость. Я вошла в дом и быстренько набросала ответ принцу, выражая согласие. Схожу с ним на его вечеринку. Мне были нужны связи. Когда я открою свой клуб, а я это сделаю, чего бы мне ни стоило, понадобятся те, кто поддержит меня. Немного подумав, я набросала еще одно письмо моему мужу Аарону с просьбой о встрече завтра, а затем попросила посыльного передать его, все равно по пути. Я могла бы подождать, может еще бы что-то подвернулось, и не обращаться к горе супругу, но время утекало сквозь пальцы. Я должна была действовать немедленно. Деньги нужны были прямо сейчас. Чем скорее мы начнем работы по восстановлению драконьего сердца, тем быстрее встанем на ноги. При мысли о встрече с Аароном по спине бежал холодок и становилось страшновато. Мы расстались совсем недобрыми друзьями. Посмотрела на вытянувшего лапки спящего зубастика. Деньги решают все. Я смогу помочь и драгонам, если будет больше средств, наверняка. Я немного подумала, успокоилась и пошла в дом, даже не подозревая, что ждет меня завтра на встрече с дорогим мужем. Глава 17. Вид. Дракон озабоченный. Подвид. С придурью. Аарон пригласил меня в свое поместье. Он прислал весточку на следующее же утро, удивив меня быстротой ответа. Послание было сухое, без привычных оскорблений или недовольства. Мне было тревожно ехать туда, откуда меня с позором гнали даже слуги. Но я решила, что ради дела пойду на многое. Пусть только попробую повести себя неуважительно. Прошлый раз я была ошарашена и не понимала, что происходит. Сейчас же уже точно не дала бы себя в обиду. Мой наемный экипаж заехал в ворота на территорию владений Райдера и остановился почти у особняка. Я немного задержалась, нервничая и думая, что я совершаю ошибку. Нужно было встретиться на нейтральной территории, но муж настоял на другом. Ну что же, ступила на шершавый гравий. Мне уже открыл дверь дворецкий, который тут же склонился при виде меня в почтительном поклоне. Но я успела увидеть негодование и нотки страха, вспыхнувшие в его глазах. Интересно, неужели Аарон провел беседу с прислугой, что на мужа нашло? Так сильно боится, что я покажу магические фотографии Милли. Прошу, леди. Райдер, последний дворецкий выдавил с трудом, превозмогая себя. Да, я все еще хозяйка этого особняка, хоть и изгнанная. Не то чтобы я радовалась этому, но факт оставался фактом. Я вошла в дом, который мог стать моим уютным семейным гнездышком, и у меня едва глаз не задергался от увиденного. Даже в прихожей нас окружала старинная роскошь. Помещение было оформлено в темных тонах с махогановыми панелями на стенах. Пол был устлан ковром с изысканным узором, а тяжелые шторы из бархата драпировали большие окна, ограждая нас от внешнего мира. Прямо рядом со входом стояла массивная дубовая консоль, украшенная вазами из фарфора и канделябрами из серебра, которые отражали мягкий свет настенных ламп. Над консолью висело огромное зеркало в золоченой раме, которое отражало всю прихожую и будто приумножало свет. Хотелось прищуриться, чтобы не ослепнуть от всего этого великолепия. По бокам входа были расставлены высокие вазоны с пышными фернами. Кому-то показалось бы просто потрясающим. Безвкусица, пробормотала я себе под нос, следуя за дворецким. Скорее всего, он услышал, потому что поджал губы и покосился на меня. На это я и рассчитывала, мстительно улыбнувшись. Я еще помнила, что он был среди тех, кто бросал в меня яйцами, и даже не извинился, засранец. Открыв дверь в кабинет своего господина, дворецкий удалился, ничего не сказав. Я шагнула внутрь, преодолев себя. Внутреннее чутье вопило, что должно произойти что-то неприятное. Аарон сидел за столом, заполняя какие-то бумаги. Свет от лампы падал на его лицо, оттеняя скулы и подсвечивая черные смоляные волосы, упавшие ему на щеку. «Добрый вечер», — сказала я, все еще стоя и не решаясь пройти вглубь кабинета. «Рада, что ты согласился на встречу». С порога ссориться не хотелось. Аарон поднял голову и оглядел меня с ног до головы внимательным и очень странным взглядом. «Присаживайся», — кивнул он мне на кресло напротив себя. Пока все шло довольно спокойно, я прошла вперед и опустилась на кресло. «Я здесь, чтобы договориться. О чем же, милая женушка?» Глаза Аарона хищно прищурились. Мне стало еще сильнее не по себе. Я преодолела желание обернуться, чтобы проверить, открыта ли дверь, а то мало ли. «Я рада, что ты перестал преследовать меня, Аарон. Это очень ценно для меня», — пыталась говорить как можно дипломатичнее я. «Поэтому я решила, что могла бы пойти тебе навстречу и развестись с тобой без суда, на твоих условиях. Ты ты сможешь жениться на Милле в кратчайшие сроки. Дракон склонился чуть ближе к столу. Я увидела, что его взгляд скользит по моей груди. Благо, она была надежно скрыта плотной тканью и чопорным воротничком. Придя сюда, я выбрала максимально уродующую меня одежду. На следующей ступени уродства были бы прошлые платья Мариэллы, но их я не хотела носить ни на каких условиях. «Аарон, ты вообще слушаешь меня?» – возмутилась я, чувствуя себя неловко из-за столь наглого разглядывания. «Фотки тоже сожгу, но только если пообещаешь, что отстанешь от меня. Мне всего-то нужно, чтобы ты ссудил мне золото. Я все отдам, когда встану на ноги. Это даже выглядеть будет не как откуп от жены, а просто заем. Знаешь, Мари», — муж вдруг посмотрел прямо на меня в упор, драконий зрачок опасно вытянулся. «Не понимаю, как я раньше не замечал этот блеск в твоих глазах, не замечал твоих душевных качеств». Аарон в наглую снова посмотрел на мою грудь. Сомнений, какие именно душевные качества он имел в виду, у меня не осталось. «В тебе что-то изменилось», — продолжал объясняться муж. «Ты перестала носить эти тряпки, даже, кажется, слегка похудела». «Сбрендил», — брякнула я с перепугу. «Совсем очумел?» Он резко встал, в одно мгновение обогнул стол и навис надо мной. «Ты завладела моими снами», — горячий шепот опалил мое ухо, — «и мной». Я дернулась в сторону, едва не свалившись с кресла прямо на дорогущий ковер. «Отойди, иначе...» Я не смогла придумать угрозу, но на всякий случай шажочками начала двигаться в сторону двери. После того маскарада, когда я понял, что это была ты такая загадочная, таинственная, сексуальная, последнее слово он буквально прорычал, надвигаясь на меня. Только я собралась позорно сбежать, метнувшись к выходу, раздался хлопок, дверь закрылась. «Да чтоб вас, выпустите!» — завопила я, отступая к стенке. Я ожидала чего угодно, но не такого. Аарон подходил ко мне медленно, как хищник на охоте. Его драконьи глаза сверкали в свете ламп. Он смотрел на мои губы, и мне это совсем не нравилось. Я выставила перед собой руку, грозно нахмурившись. «Даже и не думай, совсем крыша поехала, мы чужие друг другу». Упершись в шкаф с книгами, я поняла, что отступать некуда. Аарон довольно улыбнулся, видимо, решив, что я в его власти. «Помнится, у нас так и не было брачной ночи. Ты не думала это исправить?» — низким хриплым голосом спросил он. «Помнишь, что я написала? Тронешь меня, все узнают о твоих похождениях, не только Милли. Если я не вернусь домой через 2 часа». Аарон прервал меня, подходя ближе и беря за подбородок. «Я не собираюсь причинять тебе вред. Наоборот, обещаю, тебе понравится». «Понравится? Вот это самоуверенность!» Я с негодованием отбросила его руку. «Ничего мне не нужно от тебя». Хотела уклониться, но муж обхватил мою талию, притягивая к себе. «Какая кокетка! Ты только разжигаешь мой аппетит. Я же помню, как ты раньше смотрела на меня, раздевая глазами. Признай, ты мечтала о брачной ночи». У меня едва глаз не задергался. Может, глупышка Мария смотрела когда-то с восхищением на своего красавца-супруга, но я мечтала лишь об одном – дать наглому дракону хорошую такую оплеуху, чтоб неповадно было. Собственно, я уже и планировала так сделать, но дракон схватил мои руки и прижал к шкафу, а затем впился губами в мой рот, нагло проникая языком внутрь. Я даже на секунду впала в ступор от такого напора, что он себе позволяет, но затем больно укусила гада. Но его это не остановило, он оторвался от моих губ и продолжил покрывать поцелуями лицо. «Дикое, страстное», — шептал он. Я почувствовала, как что-то уперлось мне в живот. «Ну нет, только этого еще не хватало. Какой же он озабоченный, и главное, абсолютно уверен в своей неотразимости». Я сделала то, чего Аарон точно не ожидал от аристократки Мариэллы. Сначала прижалась к нему сама, вынудив расслабиться, а затем пнула коленом в пах и оттолкнула от себя. «Аарон, если будешь продолжать в том же духе, получишь по голове чем-нибудь тяжелым». Дракон скривился, удар был болезненный, и теперь стоял в шаге от меня, тяжело дыша и облизывая меня взглядом. Кажется, до него начало доходить, что я не шучу, но он не мог понять, почему я отказываюсь от такого заманчивого предложения, как вечер в его объятиях. «Буду кричать, если еще раз подойдешь», — предупредила я. «Никто тебя не услышит. Милли у подруг, я тебе писал об этом. А слуги, какое им дело до того, чем я занимаюсь собственной женой? Мы могли бы помириться, Мари». «Вот именно. Я твоя жена, имею уважение. Думаешь, я соглашусь быть с тобой в браке после того, что было? Совсем с ума сошел?» — возмутилась я. «Я разве предлагал оставаться в браке? мы с тобой разведемся, я женюсь на Милли, а ты, моя сладкая Мари, станешь моей любовницей». Судя по глазам мужа, он думал, что я соглашусь. «Аарон, я попыталась говорить спокойно, пытаясь снять напряжение, повисшее в воздухе. Я пришла сюда по делу. Ты помнишь, я сделала тебе выгодное предложение. Ты сможешь избавиться от меня. Сам подумай, от меня слишком много проблем. Я на редкость скандальная особа. Но судя по лицу мужа, избавляться от меня он передумал. Я тебя не обижу», — усмехнулся он. «Ты верно отметила, что твоя репутация сильно подмочена. Где ты еще найдешь мужчину? Тем более дракона. Тем более такого, как я. Думаешь, я ищу мужа? Больно надо», — фыркнула я. «Если я и выйду замуж, то только за того, кто будет любить меня. Именно меня, а не каждую встречную с симпатичной мордашкой или аппетитной грудью. Понял, Мариэлла, какой у тебя выбор? Ты будешь прозябать в нищете. Скоро у тебя ничего не останется. Даже драконьего сердца. Соглашайся на мое предложение стать любовницей. Это твой единственный шанс жить полноценной жизнью». Слова мужа звучали оскорбительно не только для меня, но и для любой женщины в целом. «Получается, что если я не при мужике, то ничего мне в жизни не светит». Я свела брови, бросив на Аарона недовольный взгляд. Очень хотелось высказать ему все то, о чем я сейчас думала. Но было понятно, что вряд ли я найду понимание. А мне нужны были деньги от него, а значит, держать себя в руках куда разумнее. Я натянула вежливую улыбку. «Мне жаль, но подобное предложение не для меня. Ты сам отметил, что я изменилась». «Так и есть. У меня поменялись ориентиры, хочу заняться бизнесом. Буду сама зарабатывать себе на жизнь. Прошу тебя, давай успокоимся и присядем. Некоторые леди порой жуть как легкомысленны», — покачал головой Аарон, но пыл сбавил. Он прошел в кресло и сел, как я попросила. «Ничего, наиграешься, затем прибежишь», — поджав хвост. «Я приму тебя, Мари, так уж и быть». Очередная грубость едва не вывела меня из себя. «Посмотрим еще, кто тут будет поджимать хвост, чешуйчатый гаденыш». Я села напротив, сложив руки на стол. Надо бы перейти к делу. Но меня смущал один вопрос. Драконы так легко заводили бастардов. Так почему Аарон стремится к свадьбе с Милли? Тем более сейчас он сказал, я ему по вкусу. Или Милли красивее? Очень странно. Я все-таки решилась спросить, хоть и боялась вызвать очередной приступ драконьей озабоченности. «Не понимаю, твое предложение, я пыталась подобрать нейтральные слова. Зачем нам разводиться, чтобы становиться любовниками, или это из-за того, что случилось на свадьбе, или Милли просто кажется тебе привлекательнее? Ревнуешь, моя тигрица?» — заулыбался муж, протягивая руку через стол и пытаясь схватить мои пальцы. Я быстро убрала ладонь. Стремительнее меня мог быть только мангуст. «Не ревную», — отрезала я. «Просто мне интересно. Банальное любопытство». Аарон вдруг помедлил с ответом и испытывающе на меня посмотрел. Я подняла брови вверх, показывая, что ожидаю ответа. «Пойми, куколка, мне нужно развестись. Ничего личного, но так просто нужно», — наконец ответил он. Что-то меня насторожило в его ответе. Странная недосказанность. Да и бегающий взгляд мужа говорил о чем-то подозрительном. «Ладно, не буду вдаваться в подробности», — отмахнулась я, принимая чопорный вид. «Это я тебе и предлагаю. Мы разведемся, и твое желание будет исполнено. Я дам отставку адвокату и больше не буду вставать на твоем пути. Мне просто нужен заем». Аарон тяжело вздохнул и посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Я бы рад решить вопрос так, Мари, но дело в том, что денег у меня нет». «Что?» — не сдержала возмущенного возгласа я. «А как же этот богатый дом? Приемы, на которых они бывают с Милли? Чтобы вести такой роскошный образ жизни, нужно золото. Много золота. Столько, сколько я не видела никогда». «Вот так вот», — развел руками муж. «Поэтому я и разозлился, когда ты решила стрясти с меня последние копейки. Это процент от твоего дохода», — напомнила я, подозревая мужа в очередной лжи. «Весь мой доход идет на погашение долгов, а дом...» В пылу чувств я вскочила на ноги и развела руками. «Вот это все шикарное богатство! Заложено!» Аарон опустил голову. «А как же?» Я хотела продолжить возмущаться, намекая на вранье, но вдруг вспомнила. Милли просила у принца денег. Казалось бы, она должна, как сыр в масле, кататься. Почему я не придала этому значения? Была слишком занята своими мыслями. «Что как же, Мариэлла?» Начал раздражаться Аарон. «У меня ничего нет. Я банкрот. В квадрате. У меня столько долгов, что расплатиться будет очень сложно. «Но как же ты умудрился?» – удивилась я. «Проиграл», – коротко бросил муж. «Увлекся карточными играми. Связался не с теми людьми и понеслось. В голове не укладывалось. Богатеи совсем сумасшедшие, что ли? Как можно проиграть такой дом? Даже родовой особняк», – ахнула я. «А земли? И земли?» – с сокрушением в голосе ответил муж. «И что ты будешь делать?» – с осторожностью спросила я. Мне не было жаль Арона. Он был жесток со мной и угрожал. Его отвратительные грязные намеки до сих пор будто осели на коже. Хотелось помыться, а от поцелуя подавно. Он откинулся на кресле, наморщив свой красивый лоб. «Что-нибудь придумаю. Есть пару идей, я уже приступил к их осуществлению. Я поняла, что делать мне здесь больше нечего. Моя последняя надежда получить средства на ремонт и обустройство драконьего сердца таяла на глазах. Встала, коротко бросив. Мне пора, удачи». Аарон тоже встал. «Постой, Мари, развод». Я задумалась, прикидывая варианты. «Я хочу получить доказательства того, что ты не лжешь», — смерила дракона высокомерным взглядом. «Это не значит, что я соглашусь, обещаю лишь подумать». Внутри все кипело. Вдруг его денежные обязательства перейдут и ко мне, только этого не хватало. Может и правда стоит скорее развестись, или мне присудят половину его долгов после развода. Ужас. Срочно была нужна консультация юриста. Мой развод становился все проблемнее с каждым днем. Глава 18. Драконье сердце. Добиралась домой я в полнейшем раздрае. Что теперь делать? Где достать деньги? Я просто не могла вернуться к господину дракону посрамленной. Сейчас мои бравые слова о том, что я справлюсь, казались мне пустым звуком. Миллари будет смотреть на меня как на пустую болтушку, легкомысленную дурочку. Он точно расторгнет со мной наше деловое соглашение. Выбираясь из экипажа, я дала кучеру несколько монет, отметив, что денег у нас осталось не так уж и много. А ведь я еще обещала принцу пойти с ним на какой-то прием. Снова траты. Даже просто минимальное содержание дома и хозяйства стоило нам некоторой суммы каждый день. А поскольку с продажей Питты дела пошли не очень хорошо из-за конкурентов, перед нами снова замаячила бедность. Тяжелые думы настолько меня увлекли, что я едва не наступила зубастику на хвост. Он притаился в ночной полутьме, прикрыв глаза. «Ах!» — едва слышно выдохнула я, спотыкаясь о драгоний хвост. «Опять ты здесь?» Я сначала посмотрела на малыша с неодобрением, но быстро смягчилась. Уж больно сонным и милым он выглядел со своими хлопающими зелеными глазками, которые светились в темноте. Села рядом, подметая платьем ступени. «Плохой у меня день», — прошептала я в темноту ночи. «Уф!» — выдохнул зубастик, подобрался на полусогнутых лапках ближе и положил мне голову на колени. Я задумчиво погладила его переносицу и почесала шею. «Придется признаться домашним, что денег у нас нет, и скорее всего придется покинуть драконье сердце», — пробормотала я. «Дожилась. Уже делюсь своими невзгодами с драгонами. Ну а почему бы и нет, иногда хочется выговориться». «Уррррр», — промычал что-то неразборчивое зубастик. «Еще и муж оказался совсем не тем, кем я думала. Весь его лоск просто дешевый пшик. Видимо, как и отношения с Милли, они были связаны чем-то еще, помимо постели. И это точно была не любовь. Вряд ли муж знал, что бывшая подруга пыталась убить меня. А если бы узнал, как бы поступил? Лучше о таком даже не думать. Выгнал меня Аарон без зазрения совести и даже не думал о моей судьбе, пока не воспылал страстью на маскараде. «Не уверена, что смогу как-то помочь вам, когда нам придется съехать», — сообщила я зубастику, — «но буду пытаться». Драгончик завертелся у меня на коленях, развернулся и лег на спину, развалившись. «Наглец», — пожурила его я и осторожно попыталась спихнуть малыша. «А ты, кажется, поднабрал в весе. Растешь?» Драгон смотрел на меня сверкающими в свете луны и фонарей зелеными глазами. Блики на его глазах будто становились все ярче и ослепительнее. Я даже заморгала, решив, что от усталости мне чудится. Но нет, глазища сверкали будто магически. «Эй, что с тобой такое?» — затормошила я замершего на моих коленях ящера, и тут же в ужасе добавила. «Ты колдуешь, кхе!» Вдруг издал странный звук драгон, сползая с моих колен. Я вскочила на ноги. Чешуя по всему телу зубастика будто пошла рябью, задвигалась. Если бы это была шерсть, я бы сказала, что она встала на дыбы. «Кхе!» — снова издал драгончик этот странный звук и высунул язык. Он подавился. «Животных по спине не похлопаешь». Я понимала, что вряд ли это выходит комочек шерсти, В наличии у нас была только чешуя. Может, зубастик что-то съел, вполне мог наесться каких-нибудь костей. Слухи о том, что драгоны воруют курицы и заглатывают их целиком, ходили в округе. Но речь скорее шла о взрослых особях. Я слабо себе представляла, чтобы в зубастика влезла курица, пасть маловато. Бедняга между тем продолжал издавать жуткие звуки и возить длинным языком по полу, пытаясь справиться с внезапной бедой. «Так, иди сюда», я опустилась на колени и попыталась засунуть пальцы в рот малышу, но он отворачивался и не давал мне этого сделать. «Ну же, я просто помогу тебе, вдруг там что-то есть», пыталась уговорить его я, но тут я увидела в глотке зубастика странный блеск. Меня охватил ужас, он же сейчас задохнется. Все-таки съел что-то, маленький проказник, и видать оно пошло обратно. Пришлось повозиться, но я смогла схватить драгона и прижать его к себе, фиксируя тело. Затем я, немного переживая, что от обиды зубастик лишит меня пары пальцев, засунула руку ему в глотку. Но я не успела толком ничего не сделать, потому что противная зловонная жижа, похожая на кашицу зеленого цвета, вышла наружу просто водопадом, запачкав мне руку и платье. О боги! Принялась кашлять я, зажимая нос чистой рукой. Что за вонь-то такая? Драгончика я отпустила от неожиданности, мельком отметив, что помощь ему больше не нужна. Он явно чувствовал себя куда лучше. Да что же за день-то такой? Не выдержала я, вскакивая на ноги. «Урэрка!» Донеслось до меня. «Цыц!» Ответила я, пытаясь носовым платком очистить хотя бы платье, а то весь дом этой гадостью запачкаю. «Урэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ сердце. Я обернулась, желая высказать ему все, что думаю о драгонах и их пристрастиях к чему-то крайне вонючему в еде, но вдруг замерла почти с открытым ртом. Большая часть противной жижи все же плюхнулась на пол, и там, прямо в мерзкой зеленой кашице, лежало нечто невероятное, сверкающий тысячами оттенков зеленого внушительный кругляш. «Ты, у меня просто не было слов. Как ты это сделал? Это огромный изумруд. Быть не может. Неужели зубастик его сожрал?» И теперь вот организм ящера решил избавиться от продукта, который не в состоянии переварить. Драгончик двинулся к кашице и по-хозяйски засунул туда лапу, и вытащил то, что привлекло мое внимание, а затем подпихнул лапой ко мне. Я стояла, ни жива, ни мертва, думала, что мне чудится. А затем, опомнившись, упала на колени и взяла в руку камень, не обращая внимания на вонь. Я не была ювелиром, но точно поняла с первого взгляда, камень стоит дорого. Он подарил тебе свой первый изумруд. Это дорогого стоит. Говорят, он идет от самого сердца. Практически его слепок. Раздался голос позади меня. Давно уже такого не было среди драгонов. Обернувшись, я увидела моего старого знакомца велика. Он стоял совсем рядом и выглядел чрезвычайно серьезно. Я уже привыкла, что он появляется из ниоткуда, поэтому даже не удивилась. Первый, могут быть и другие. Велик утвердительно кивнул. При удачном стечении обстоятельств вполне. Я посмотрела на камень, лежащий на моей ладони, и широко улыбнулась. Неужели зубастик понял, что мне нужна помощь? С этим еще предстояло разобраться, но я наконец поняла. Вот оно какое, настоящее драконье сердце. Немного последив за зубастиком, я поняла, что он не пострадал. Спустя пару минут он уже сладко сопел неподалеку, забравшись в густые заросли кустов. Я лишь надеялась, что драгонья мать не придет снова искать свое заблудшее дитя. «Опять где-то пропадаешь», — беззлобно пожурила я велика, который все это время ждал. Настроение стало на порядок лучше. Тот кивнул, послав мне улыбку. «Вот нашлась минутка. Ты ведь появился в это мгновение не просто так. Это все не может быть совпадением», — с подозрением спросила я. «Ты подглядываешь за мной, или что-то вроде того?» Судя по тому, как побледнело румяное лицо башка, я попала в точку. «Ты обалдел?» – возмутилась я. «Даже в ванной, даже когда я...» «Нет-нет», – замахал руками велик. «Только не в ванной. Интимные стороны жизни я стараюсь не нарушать. А остальные, значит, нарушаешь? Ну, может, самую малость». Я недобро покосилась на хитреца. «И почему же ты не появляешься, когда меня хотят пустить по миру? Угрожают, едва не насилуют». У меня аж глаз задергался, когда я вспомнила, что творил Арон совсем недавно. Это все дела житейские и очень вам, людям, свойственные. У меня, как ты понимаешь, несколько иные представления о нашем бренном мире. Слышала я уже про эти таинственные цели. Только вот с каждым нашим разговором они становились все таинственнее и таинственнее, и никаких ответов я от хитрого бога не получала, лишь новые вопросы. Ходила я недавно в храм, начала издалека я, поглядывая на велика, а взгляд-то у него забегал, в веру местную решила удариться, похвально. Попытался отшутиться божок, нет, хотела изучить местную культуру, причем крайне пристально. Знаешь, мне, наверное, пора. Велик подскочил, забавно дрыгнув своими короткими ножками. Нет уж, подожди, я поймала его за шиворот, как нашкодившего котенка. Я видела крайне странную фреску. Уж не собираешься ли ты стать третьим глазом в сердце? Я, третьим глазом, да пусть меня скорее единорог по темечку легнет, чем я да еще и третьим глазом. Фальшиво заблеял Велик, пытаясь выкрутиться из моих рук, но я держала ворот его кричаще желтого камзола крепко. Ах ты, врун! Я тут же поняла, что копнула в нужном направлении, так и знала, что мое появление в этом мире связано с чем-то большим, чем просто твоя прихоть касательно драгонов. Признавайся, ты меня как-то используешь. Мои слова Велику совсем не нравились. Он вывернулся из рукавов камзола, едва не упал, а затем ломанулся прочь. Доброй ночи, протянул он мне напоследок, улепетывая по дороге. Зубастик, лови его, вскрикнула я и бросилась вдогонку за башком. Но он уже проделал свой любимый фокус, растворился в воздухе. Только пятки в фиолетовых башмаках и сверкали. У меня в руках остался лишь желтый клоунский камзол. Ну попадись мне, все равно узнаю правду. Пробурчал я, стоя посреди дороги и тяжело дыша от охватившего меня негодования. Неприятно осознавать, что кто-то играет твоей жизнью, вертит, как пожелает. Но пока выбора не было, нужно было пытаться что-то делать дальше. Да и с Великом нас связывал магический договор, чтоб его. Повернувшись, я увидела, что Зубастик высунул морду из кустов и лениво наблюдает. «Сторожевая ящерица из тебя точно не выйдет», проходя мимо я почесала его за ушком. «Иди уже в свой лес, да и я пойду». Тяжелый был день. Вернувшись в дом, я приняла решение сообщить об изумрудном камне домашним. Мы вместе приняли решение, что рассказывать об этом никому не нужно, беду накличем. Тут уж нас либо сумасшедшими назовут, либо появится кто-нибудь коварный, кто тоже захочет заполучить себе драгонов в надежде, что удастся вынудить ящеров нести золотые яички. Следующие две недели были забиты хлопотами. Мы своими силами вытаскивали старую мебель, сдирали обои, избавлялись от ненужного хлама, который копили до этого Грейс с дочками, боясь выкинуть. Теперь я была уверена, время, когда драконье сердце заиграет новыми красками не за горами. Тем более, что Зубастик одарил нас еще одним изумрудом. Он был чуть поменьше, чем первый, но все равно этого было вполне достаточно, чтобы получить какие-то средства у местных ювелиров. Когда половина нужной суммы была у меня на руках, я написала письмо господину Мэлори. Сообщила, что готова с ним встретиться и обсудить детали. Не прошло и суток, как ко мне заявился мистер Коллинс с новым договором наперевес. Он предложил ознакомиться с бумагами, сказав, что господин Мэлори ждет меня к вечеру, и к этому моменту желательно все подписать. Я, не теряя времени даром, принялась изучать договор. Сюрпризов мне не хотелось, уже натерпелась. Договор был составлен с учетом интереса обеих сторон. Все, как мы договорились, за исключением одного момента. Он арендует у меня леса, чтобы там охотиться на драгонов. От возмущения я даже стукнула чашкой с чаем по столу. Вот же хитрый стервец, прокомментировал происходящее Перси. Еще и будет платить по самой высокой рыночной стоимости аренды площади. Это что за вуалированные подачки за потворство в убийстве? Я уже хотела возмутиться в еще более ярких и колоритных выражениях, но вдруг поняла, что сама виновата. Пункта о драгонах мы на прошлой встрече не касались. Слишком было много других проблем. Я нервничала, вот и вылетела из головы. А ведь это важно. Волнение свербило в груди. Я понимала, что господин Мэлори так просто не сдаст позиции. Он четко обозначал ранее, что охота для него важна. Я уже поняла, что это престиж и статусность его загородного мужского клуба. Драконы обожают охотиться. А уж на экзотику в виде крупных ящерок, которые раздражают своим внешним видом и сильно напоминают их самих, подавно. Мэлори не сдастся, но и я отступать не была намерена. Кажется, у нас могло появиться непримиримое разногласие, грозящее сломать то, что мы едва выстроили с таким трудом. «Нужно все исправить», — сказала я, вставая из-за стола. «Грейс, готовь мое лучшее платье. Больше никаких чопорных воротничков. Глава 19. Враги делают еще один ход. Странно, но к назначенному времени за мной приехал экипаж господина Меллори. Поначалу я удивилась и даже смутилась, насколько это прилично, но мне дали короткую записку, в которой красивым витиеватым почерком было написано коротко и ясно: «Наша встреча состоится не в моем кабинете, а в одном интересном месте, но въезд туда несколько затруднен, поэтому берите мой экипаж, его пропустит», и подпись внизу ГД. ГД, ах, он подписался господином драконом. Я заулыбалась своим мыслям, это было довольно интригующе, но тут же одернула себя. Интересное место, что этот Меллори о себе возомнил. Выглядело так, словно это приглашение на свидание, глупости какие. Но пока я ехала, мысли такого рода, то и дело всплывали в голове, женскую натуру никуда не денешь, даже когда приходится целыми днями заниматься бытом и думать о том, как бы заработать. Но мои розовые мечты лопнули, как мыльный пузырь. Я даже посмеялась над собой. В пути мы были совсем недолго и вскоре свернули на боковую дорогу. Не прошло и пары минут, как я увидела перед собой стройку. Меллори не соврал, сказав, что место интересное. То есть он не терял времени даром и приступил к осуществлению своих планов. Закралась крамольная мысль, уж не за мной ли он хочет угнаться, уже почуял, что мой клуб станет популярным в высшем свете и решил примазаться к моему успеху, открывшись совсем рядом и в то же самое время. Хотя скорее всего я просто много о себе возомнила. Я смотрела, как удивительным образом молотки стучали сами по себе, а камни поднимались в воздух будто силой чьей-то мысли. Неужели большую часть каркаса здания возвели за пару недель? Я была поражена такими дикими темпами строительства. Мне еще многое предстояло узнать об этом мире. Экипаж остановился около пригорка, поросшего зеленой травой, на котором я разглядела господина Меллори и еще пару мужчин, скорее всего его работников. Они все были одеты в простые рубашки и темные брюки и разглядывали какие-то чертежи, лежащие перед ними на простом деревянном столе, явно наспех сколоченном из досок, взятых со стройки. Я пригладила ткань платья легкого аквамаринового оттенка. Этот цвет идеально подходил к моей коже, волосам и глазам. Платье сложно было назвать кокетливым или легкомысленным, скорее нежным и немного загадочным. Я действительно худела довольно быстро. Грейс приходилось то и дело ушивать мои наряды, но вместе с весом уходила и моя грудь. С учетом того, как Арон на нее реагировал, я была даже рада. Может, отстанет наконец. Я пошла вперед, стараясь не наступать туфельками с тонкой подошвой на особо крупные камни. Увидев меня, господин Меллори что-то сказал мужчинам, и они пошли прочь, отвесив мне короткие поклоны. Я поднялась на пригорок и присела в реверансе. Все это время глаза мужчины будто ощупывали меня с головы до ног. Это не было неприятно, скорее как-то волнующе. «Леди Эванс, вы вовремя», мои руки коснулись мужские губы. «Вашими стараниями», я указала на экипаж, любезно предоставленный мне. «Почему вы пригласили меня сюда?» «Хотел, чтобы вы вживую увидели, что представляет собой идея, которая начинает воплощаться в жизнь. Хвастайтесь», беззлобно пошутила я. Дракон в ответ улыбнулся и покачал головой. «То, что вы уже начали строительство, говорит о том, что вы изменили бизнес-план», уточнила я. «Раньше он хотел развернуть что-то и на моей территории. Я его доработал с учетом новых обстоятельств», уклончиво ответил дракон. «Хотите взглянуть?» «Хочу». Мы подошли к столу. Там лежало очень много бумаг, в том числе явно содержащих сложные инженерные расчеты. «Вы что-то понимаете в этом?» – спросила я, вглядываясь в писанину и схематичные рисунки. «Абсолютно все». Я несколько приуныла. Такие вещи были мне в новинку. А ведь драконье сердце нужно не просто возрождать, а полностью переформатировать. Не хотелось, чтобы мой первый блин был комом. Второго шанса могло и не быть. «Что-то вы опустили нос». Меллори будто случайно встал ко мне чуть ближе и теперь заглядывал мне через плечо, пока я смотрела в один из планов здания. «У вас же немного другой формат. Например, огромные ипподромы и конюшни вам не нужны. Вам предстоят куда более скромные работы». «Ага, а еще охотничьи домики мне ни к чему». Но я решила пока не касаться этой темы, чтобы не драконить господина дракона раньше времени. Начинать всегда волнительно, я бы даже сказала страшно. «Знаете, я благодарна, что вы отнеслись с пониманием к тому, что сумма на данный момент у меня не вся, но я нашла некоторый источник дохода, просто он, несколько нестабилен», произнесла я, тщательно подбирая слова. Обманывать не хотелось, но и правду про зубастика я сказать не могла. В любом случае, если говорить откровенно, я думал, что ваши шансы найти 15 тысяч чрезвычайно малы. Вот, значит, как, язвительно спросила я, то есть вы заранее думали, что я провалюсь? Ну, я примерно прикинул, что возможностей у вас было немного. Все-таки репутация в вашем случае играет решающую роль. А еще пол. Ну да, женщинам деньги лучше не занимать. Потратит на тряпки и украшения. Как ни кстати вспомнился Аарон и его пристрастие к азартным играм. Ему-то деньги все занимали. И что вы предвкушали момент, как отправите меня во свояси? Процедила я, поражаясь его цинизму. Я впервые заметила на лице господина Меллори некое подобие замешательства. Впрочем, оно пропало почти сразу. Я только сейчас обратила внимание, что мы стоим довольно близко друг к другу. Буквально пару десятков сантиметров. Это было на грани приличия. Я прикидывал разные варианты, уклончиво ответил дракон, не сводя с меня пристального магнитного взгляда. Даже подумывал предложить вам работу. О, и кем же? Вашим секретарем? С иронией выгнула бровь я. У меня есть и горные дома. Там как раз уволился управляющий. Ао, какая щедрость. Брезгуете? Хмыкнул Меллори. Ответить я не успела, потому что нас накрыло огромной тенью. Я подняла голову вверх и увидела ящера с крыльями. Это дракон. Выдохнула едва слышно. Впервые в жизни я видела дракона. Настоящего, живого, огромного и парящего в небесах. Это было даже страшнее, чем на той магической штуке, которую мне показывал Велик. Дух захватило настолько, что я не могла прийти в себя. А когда очнулась, поняла, он полетел в сторону драконьего сердца и вдруг стал снижаться там же, что ему нужно. Он же сел около моего дома. Я повернулась к Меллори в замешательстве. Как часто драконы просто летают и просто садятся на чужой земле. Вряд ли это в порядке вещей. Боги, у меня дома старик и три женщины. И больше никого, испуганно прошептала я. Вы нервничаете, удивился мой собеседник. Кто-то мог заявиться в гости. Я поняла, что действительно слишком уж эмоционально среагировала. Летающий в небе дракон произвел на меня впечатление, и я на мгновение забылась. Мы не ждем гостей, произнесла я уже тверже. И вообще у меня не так много знакомых, которым я была бы интересна после ссылки. Возможно, Аарон, это был не он, его дракон черный, а этот темно-зеленый. Мной овладело странное чувство тревоги, будто должно случиться что-то плохое. Вы не против, если мы перенесем нашу встречу? Спросила я. Мне нужно домой. Было ужасно неловко, но у меня все мысли вертелись вокруг странного визитера. Мариэлла, вы думаете, что это недоброжелатель? Лицо Меллори вмиг стало суровым. Я пожала плечами, выражая неопределенность. Меня все ненавидят. Я уже ничего хорошего и не жду. Поэтому немного переживаю. Ладно, вру. Совсем не немного. Можно я возьму ваш экипаж? У меня вариант получше. Как вы относитесь к полетам? На самолете? Нормально. А на собственно, что он предлагает? Вы ведь шутите? Понизила голос я. Мы будем на месте через пару минут. Обещаю высоко не взлетать. Не думал, что вы такая трусишка, улыбнулся Меллори. Убедитесь, что все в порядке и продолжим нашу встречу. У меня есть еще пара часов. Я была ошарашена. Подобных предложений мне мужчины еще не делали, а может, уже и не сделают. Чувство самосохранения противилось, но я произнесла на одном дыхании. Я согласна. А вы и правда довольно скандальная особа, усмехнулся господин дракон. Нужно было отказаться. Я снова согласилась на что-то неприличное. Спрашивать было странно, я ведь должна была знать местные традиции и порядки, но увы. Полеты на драконах и связанные с этим правила этикета прошли мимо меня. Господин Меллори отошел на приличное расстояние, благо пригорок, на котором мы расположились, был достаточно большой. Я смотрела на мужчину во все глаза, не веря, что я сейчас увижу, как человек станет драконом. Чудеса. Даже моргать не хотелось. И вот сияющий вихрь закрыл господина дракона от меня. Стало невыносимо смотреть, и я позволила себе на секундочку прикрыть глаза, а то показалось, что могу и ослепнуть. А когда открыла их, увидела его. Огромный ящер черно-красный с когтями и крыльями, смотрел на меня. Лишь глаза были знакомые, голубые льдины. Мой мозг, привыкший анализировать все с научной точки зрения, так уж приучили в университете, дал сбой. Это ведь никак не объяснить, только чудом. Дракон развернулся, махнув шипастым хвостом, а затем подставил крыло. Видимо, предлагая мне забраться. Я ведь в платье, не в джинсах и кроссовках. Это провал. Но отказываться было уже поздно. Да и правда нужно было торопиться. Я подошла к крылу и с железобетонной уверенностью принялась забираться по нему на драконью спину. Будто каждый день только этим и занималась. Получилось довольно ловко. Я уселась на дракона верхом, постаравшись придавить юбку так, чтобы, когда мы взлетели, она не задралась до самых моих ушей. Ухватилась руками за один из шипов, надеясь, что этого будет достаточно. Дракон пах чем-то терпким и мускусным. Может быть, так пахнет магия? Ящер раскинул крылья и мы начали взлетать. Сердце застучало в горле, адреналин забурлил по венам. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Такой невероятно счастливой я не ощущала себя уже давно. Если бы кто-то спросил меня, каков он, запах и вкус свободы, я бы сказала, что он в свисте ветра в ушах, в солнце, ласкающем кожу и в ощущении власти над своими страхами. Я полностью доверяла господину дракону и не боялась упасть. Мы уже поднялись над поляной и летели вперед. Я радостно улыбалась, пока вдруг не увидела страшное. Над драконьим сердцем поднимался дым, а дракон, который недавно сел на мою землю, улетал прочь. В драконьем сердце что-то горело, и это явно не Перси решил сжечь старые засохшие ветки кустарников. Мы летели недолго, но мне уже казалась вечность. Меня уже едва не трясло от ужаса, когда дракон пошел на снижение, и совсем не из-за полета и высоты. Просто я видела, как горят грядки питы, любовно оберегаемые Персивальдом все это время, что я здесь жила. Следующие полчаса были наполнены адом. Я сама не помнила, как спрыгнула с дракона и побежала вперед. Но Миллари схватил меня за руку, не давая ринуться в сторону огня. «Там Перси и девочки!» — кричала я, едва не дрожа от ужаса, охватившего все мое нутро. И тогда господин Миллари снова обернулся. Дракон пополз к дому на брюхе, расчищая дорогу от огня. Яркие всполохи касались его шкуры, но не обжигали. Позже, когда пожар потушили, все оказались целы, и, к счастью, дома огонь не коснулся. Пострадали лишь поля с питой. Они были почти полностью уничтожены. А может, так и было задумано, чтобы припугнуть. Уж потом мы сидели в гостиной. Я, начальник стражи и господин Миллари. Все вокруг пропахло гарью, которая забралась в дом с улицы. Казалось, будто сам мир почернел. Может, для меня оно так и было. Я абсолютно четко поняла, мы не в состоянии защитить себя. Кто-то еще вам угрожал помимо бывшего мужа, Милли Питерса и еще нескольких десятков людей, которых вы смогли вспомнить? Нет, но какой смысл вам что-то говорить? Вы до сих пор не нашли тех, кто проник на территорию владений, вынюхивал тут что-то, а потом напал на мою служанку, съязвила я, не сдержавшись. И вот теперь это, мы могли погибнуть, или дом мог сгореть. Начальник стражи покосился на Миллари с тревогой. Видимо, знал, кто перед ним, и боялся реакции уважаемого в обществе мужчины. Но господин дракон невозмутимо сидел, слушая мои показания, лишь прищурил глаза, когда я сказала, что на нас уже нападали. «Думаете, эти два случая связаны?» — спросил начальник стражи, почесав затылок. «От них ничего не добьешься. Я не знаю. Это ваша работа», — отрезала я. Почему-то была уверена, что этот дракон, который сжег питу, здесь не из-за развода с мужем. Хотя Милли от нее можно ожидать чего угодно. Но скорее нет, чем да. «Мы сообщим вам, когда что-то узнаем, а это заберем в качестве улики». Начальник стражи взял аккуратно сложенный вдвое листок, который я нашла приколотым ножом к входной двери. На нем было написано лишь одно слово: «Убирайтесь». Глава 20. «Я не дам вам уничтожить их, господин дракон». Когда начальник стражи вышел, я так и осталась сидеть на месте, сложив руки на коленях. Накатила такая усталость, что хотелось залезть под одеяло с головой, закрыть глаза и просто лежать, ни о чем не думая. Но я так поступить не могла. Нужно было придумать, как защититься от новой напасти. «Вам нужно отдохнуть», — моих пальцев коснулась горячая рука. «Простите». Я немного задумалась, пробормотала я, поднимая голову на господина Меллори и убирая руку, словно обжегшись. В синих глазах дракона клубилась тьма. Я давно заметила, что они у него меняют цвет. То темнеют до почти черной синевы, то светлеют до оттенка голубой лазури. И теперь его взгляд был опасным. Я даже хотела поежиться, хоть и понимала, что его злость направлена не на меня. «Вам со слугами нужно переселиться в более безопасное место. Я могу предложить вам один из моих домов». «Нет-нет», тут же принялась отказываться я. «Ни за что. Вы же видите, злодеям только это и нужно. Что будет с драконьим сердцем, если я уеду? Мои планы, мои заготовки и драгоны. Про них я говорить не стала. Вы сильная маленькая женщина. Это подкупает. Позвольте хотя бы помочь вам, смотря чем, насторожилась я. Господин дракон встал и протянул мне руку. Прогуляемся, я вложила свою ладонь в мужскую руку. Поднялась и тут же высвободилась. Прикосновение взволновало меня, хотя это была простая вежливость. Мы вышли на улицу, где все еще пахло гарью. Вместо урожая питты чернела выжженная земля. Драконий огонь не пощадил ничего. Хотелось по-женски всхлипнуть, но я сдержалась. Мы все исправим. Будет даже лучше, чем прежде. Дракон повел меня в сторону поляны, которая была прямо перед лесом.